Он полюбовался розовой туфелькой, затем бережно поставил на ее пол и начал раздеваться, пока не оголился полностью. А вот это серьезная пытка. Без блокатора я твоего голого вида не вынес бы. Парфюмер снова никак не отреагировал на издевку. Он попытался надеть туфельку на себя. Надеть у него, разумеется, не вышло. Что, парфюмерчик, не твой размерчик? Я не удержался от подкола. Она не одевается, громко пожаловался парфюмер с детской обидой в голосе. Не одевается, потому что это туфля куклы, тупица, холодно поведала Цитила. Ее должен надеть на тебя кто-то другой. Она обратилась к своему голему, надень на него туфлю. Голем послушно двинулся к парфюмеру. Взять в свои деревянные гробки туфлю он смог, а вот надеть никак не выходило. Парфюмер прыгал на одной ноге и ругал его тупицей, но делу это не помогало. «Дайте мне», — приборг потерял терпение, оттолкнул голема, забрав у него туфлю, и насадил обувку на нижнюю конечность парфюмера. Парфюмера сразу скрутило от ужаса. Он настолько утратил контроль над собой, что свалился на бетон. Выглядело это омерзительно. Парфюмер в девчачьей кукольной одежде извивается на бетонном полу. Улулы, глядящий на это, широкие глаза уже не столько от ужаса, сколько от удивления. Я тоже с трудом верю в происходящее. Только бронзовая баба невозмутима, как памятник самой себе. Взять его, она брезгливо ткнула пальцем в сторону парфюмера, и два исполнительных голема сцапали скрюченного неудачника. Наконец, я избавлюсь от этого дурака. Разве не он получит силу кукольной богини? Озадачился приборг. Да с чего бы, приборг, ты-то хоть не тупи. Он отыгрывает в ритуале кукольную богиню. А что случилось с ней по окончании ритуала? Ее низвергли в мир смертных. Приборг понятливо покивал, но сразу снова спросил, а кто тогда получит силу и новые способности? Фракция технобогов, ответила Цитила. В тот раз после ритуала в мир богов пришла технология. Теперь мы повторим ритуал. Технология выйдет на новый уровень. Настанет эра биотехнологий. Я обалдеваю от этого змеиного кубла. Цитила использовала парфюмера в темную. Похоже, здесь только она одна знает, к какому результату на самом деле приведет ритуал. А, понимаю. Теперь понимаю, закивал приборг. А почему ритуал еще не начался? Потому что не все условия соблюдены, ровно ответила Цитила. Во-первых, там был задействован дракон. На наше счастье, дракон у нас есть. Тащите их обоих к дракону. Големы перенесли Лулу вместе со стулом и припадочного парфюмера к прикованному гору. Что еще нужно? Нетерпеливо спросил приборг. Одна маленькая деталь. Два куба вельвета. Вельвета – это материя такая, это энергия такая. Вельветом называют редчайший сорт фиолетовой маны. Цитила позволила себе подобие улыбки. Знал бы ты, сколько она стоит. Сколько? Сразу спросил приборг. 4,5 миллиона за куб. Это если сможешь достать. Цитила дала указание големам, и те подтащили двухкубовый резервуар, то есть парфюмера низвергнет в мир смертных, да, уточнил приборг, да, а с девкой что будет, старую богиню развоплотили, скорее всего с девкой произойдет то же самое, формула ритуала обычно соблюдается неукоснительно, но если девка просто провалится в ад, я не особо расстроюсь, на девку мне плевать, ну что, приборг, готов к переходу на новый уровень, готов? Приборг облизнул пересохшие губы. «Мальчики, пускайте ману». Два голема открутили внушительный вентиль толстостенного резервуара. Мана удивительного фиолетового цвета хлынула наружу, накрывая Лулу, парфюмера и гора. Затем ее бесформенное облако стало преобразовываться в более четкие объемы и линии, превращаясь в сложную ритуальную конструкцию. Я смотрел на этот процесс, не отрываясь. Есть в нем что-то очень завораживающее, будто воля богов проявляется сквозь этот ритуальный рисунок. Дракон, парфюмер и Лула замерли неподвижно, будто время для них остановилось. Через несколько минут ритуал завершился. Я это понял потому, как тряхнул головой гор, как развоплотился парфюмер, отправившись в другой мир, чтобы обрести тело простого смертного, как разверзлась воронка, чтобы утащить Лулу в ад, только в ад Лула почему-то не провалилась. Вместо нее провалился приборг. Падая, он громко и неприлично ругался. Бронзовая баба впервые на моей памяти показала нормальную эмоцию. Бронзовая баба удивлена и даже ошарашена. По всему выходит, бронзовая баба чего-то все-таки не учла. А затем послышался посторонний шум. Взломав портальный вход, в цех ворвался Технос с бойцами, Каплипокоп с бойцами и Атимита без бойцов, но в боевом настрое. Расстановка сил на поле боя, как говорится, резко поменялось. Големов раскидали, как кегли в боулинге, Восперов скрутили в бараний рог, На бронзовую бабу надели особые артефактные наручники. «Как вы нас нашли?» – по-змеиному прошипела Цитила. «Благодаря вот этому молодому человеку», – Технос указал на меня. «Вы же мне, вроде, не поверили?» «Ну не поверили, но проверили», – Технос пожал плечами. «Меня заинтересовал ваш рассказ про монтажника, который попал под выброс хаоса. Я надеюсь, вы не собираетесь вредить быку?» «Нет, Марк, что вы, я слово держу, дело в другом». С ним поговорили и убедились, что выброс правда был. Я срочно подключил своего главного инженера. О, и что накопал главный инженер? Выброс случился по причине перенаправления потоков. Эти хитрецы придумали закачивать ману по отводящему каналу. Тут недалеко есть приемник. Под видом отработки они завозили туда арбузную ману. Ловко придумано. И почти шито-крыто. Если бы не трагический случай с монтажником, мы бы не догадались, как Цитила смогла развернуть этот большой цех. «Я бы рад был сказать, что вы успели вовремя», — сообщил я, когда Атимита лично меня развязывала, но, боюсь, ритуал уже состоялся. «Извини, Марк, если бы не Технос, я бы вообще не узнала, что вас украли. Капли по капли просветить меня не пожелал». Атимита послала зверобогу осуждающий взгляд. «У меня вообще сложилось стойкое ощущение, что фракция зверобогов ведет свою темную игру». «Согласен с Атимитой», — поддержал Технос. «Может быть, вы объяснитесь? Лично я тоже хотел бы получить разъяснение. Уже очевидно, что Цитила ошибалась, как ошибался парфюмер. И если отправка парфюмера в мир смертных еще как-то вписывается в предыдущую логику событий, то как так вышло, что Приборг провалился в ад, совершенно непонятно. Придется объясниться», — вежливо ответил Капли по капли. «Да, я должен признать, что проведение ритуала было в интересах фракции зверобогов. Но не думайте, что я с умыслом устроил ту стычку у стоянки, чтобы позволить украсть Марка и Лулу. Я этого не хотел. Мои бойцы не знали, что технобоги тоже присматривают за Марком. Они подумали, что вы с Приборгом заодно. Вообще-то из-за вашей дурной разборки людобоги потеряли время и упустили Приборга», — с обвинением сказала Атимита. «С вашей помощью оказалось больше вреда, чем пользы. Мне очень жаль, Атимита. Те копы на стоянке были в сговоре с Приборгом и Цитилой. Сделали все, чтобы Приборг смог оторваться. Это они, кстати, слили информацию про туфельку. Видели ее во время обыска. Повторяю, стычка вышла по недоразумению. Спасибо и на этом», — сдержанно сообщил Технос. «Нам только не хватало фракционной войны. Рад, что все разъяснилось. Но я пока не понял, в чем ваш интерес от этого ритуала. Начать придется с того, что Обсидиан никакой не предатель». Капли по капли посмотрел на меня с улыбкой. «Извините, Марк, что пришлось поддерживать ваше ошибочное предположение. Вообще это было мое ошибочное предположение. Ко мне подошла Лула, которую тоже освободили. Я обнял ее за плечи. Как бы то ни было», — продолжил Капли по капли, — «Обсидиан мой преданный соратник. Он на самом деле изучал источники и очень интересовался ритуалом. Однажды он пришел ко мне с предложением провести этот ритуал». «Даже так?» – удивился Технос. «И что вы решили?» «Я отказался. Для ритуала требовалось принести в жертву технобога. А я полностью согласен с вами, Технос. Нам еще только фракционной войны не хватало. Но ритуал в итоге был проведен. Да, Обсидиан нашел решение. Предложил привлечь отщепенцев из вашей фракции, которых никому не будет жалко. Приборг оказался именно таким. Мы подкинули ему сведения о ритуале, но не все. Точнее, мы подсунули ему распространенную версию, которая оказалась неверна. И какова ваша версия? Становится все любопытнее». Глава 20. Старая богиня не собиралась усиливать свою дочь, кукольную богиню. Все было с точностью да наоборот. Она завидовала силе кукольной богини, а потому решила отобрать ее силу при помощи ритуала. И, кстати, привлекла для этого технобога. «Так», — Технос помрачнел, — «вы решили отобрать силу у технобогов? Вы все-таки хотите войны?» «Нет, что вы», — Капли по капли даже руками замахал, — «ритуал забрал силу только из туфельки. Заметьте, она больше не является артефактом. Проверьте сами». «Настаиваю на проверке», — пророкотал Технос. «Нет проблем, Марк», — Лула мне улыбнулась. «На этот раз ничего страшного не случится. Успокой верховных богов, а то мой платок стюардессы испарился вместе с парфюмером. Не голой же мне ходить». Я вздохнул, подобрал розовую туфельку и опустился перед Лулой на колено. Надел на нее туфлю, и на Луле снова появилась кукольная одежда, но на этот раз никакого ужаса она не испытала. «Убедились?» Настойчиво спросил Капли-покапль. «Убедился», — ответил Технос. «И все же я жду пояснений. В чем ваш интерес?» «Все очень просто. Старая богиня была зверобогиней. В первый раз боги с Олимпа сорвали ей ритуал. Честно сказать, я до последнего сомневался, что ритуал пройдет. Не хватало важной детали. Я уже подумывал прекращать эксперименты, вытаскивать Лулу из квартиры парфюмера, где тот ее держал. Все-таки методы у парфюмера омерзительные, но тут на сцену вышел Марк и освободил Лулу сам. Ну а дальше закрутилось. То есть на этот раз ритуал прошел как надо, теперь ритуал прошел как надо. Отныне зверобогини будут уступать технобогам в технологиях. Не скажу, что это даст какой-то мощный рывок нашей фракции. Скорее вернем паритет. Я бы так не сказал, возразил Технос, но что уж теперь поделаешь. Придется подстраиваться. Поскольку все разрешилось, позволю себе откланяться. Приятного дня, Технос, вежливо попрощался Капли по капле. Приятного дня. Сначала ушел Технос, захватив с собой Цитилу и Восперов. Затем ушли зверобоги. Марк, тебе чем-то помочь? Атимита задержалась последней. Нет, спасибо. Гора развязали. Мы сами теперь. Как скажешь. Атимита тоже ушла. Марк, Лула посмотрела на меня внимательно. У тебя вид какой-то задумчивый. Ты сам в порядке? Думаю, да. Что значит, думаю? Ты не уверен? У меня что-то вроде внутренней справочной системы. Признаюсь Луле. Так вот она почему-то перезагружается. Это плохо, встревожилась Лула. Перезагрузится, узнаем. Давайте выбираться отсюда. Оставаться в этом цехе больше не хочу. Гор, только теперь мы с Лулой видели, что с Гором что-то не так. Я сперва подумал, что он рыдает. Потом понял, что он смеется. Его пробило на ха-ха просто не по-детски. Бедолага бьется мордой об бетонный пол. Старичок, не пугай меня. Ты от наркоза что ли не можешь отойти? Ответить Гор не смог. Из змеиных глаз брызнули слезы радости. Не слабо его штырит. Даже завидно, поделилась Лула. Вспомнил я, вспомнил. Начал повторять дракон между всхлипами. Что ты вспомнил? Ее звали Мыгра. Кого? Наверное, и вправду от наркоза не отошел. Старую богиню звали Мыгра, повторил Гор, немного успокоившись. Опа, оценщик не соврал. Мы на самом деле гонялись с ним за двумя кубами вельвета для нее. Это ты про Мисюсю? Про него. Мыгра тогда много кого привлекла. У оценщика тоже, похоже, память отшибла, что неудивительно. Рвануло тогда знатно. Гор, ты можешь рассказать по порядку? Рассказываю, как умею, вскинулся старикан. Ну ладно, ладно, рассказывай, как умеешь. Этот капель по капель тоже не знает, как все было на самом деле. И как все было на самом деле. Он думает, что ритуал сорвали рассерженные боги с Олимпа. Только не было там никаких богов с Олимпа. Кукольная богиня поняла, что затеяла ее зверобожья матушка и попыталась разрушить ее чары. Битва у них получилась эпическая. Мы с оценщиком как раз подлетали с вельветом и все видели собственными глазами. Да, наверное, поэтому оценщик стал таким придурком. Он раньше умом не блистал, а тут совсем кукухой. Ну, дальше, что было? Мы с Лулой не позволили Гору уплыть от темы. А дальше кукольная богиня поняла, что с матушкой ей не справиться, сказал дракон, но свои новые способности все равно решила ей не отдавать. И что сделала? Она загнала свою силу в эту самую туфлю. Матушка, понятное дело, психанула. Шарахнула по дочке так, что меня откинула в соседнюю вселенную. Заодно, видимо, и туфлю мне в отсек забросила, а помощника ее из техников вышвырнула в ад. Походу Приборг отправился по его стопам. Этот дурачок Приборг напрасно полез напяливать туфлю на парфюмера. Сам себя сделал участником ритуала. Ну разве не смешно? Ага, без прикола не обошлось. Ты дальше рассказывай. Что тут еще рассказывать? Зверобоги побреются вафельным полотенцем. Никакой силы от туфельки они не получат. А кто получит? Гор. Кто получит? Гор задумался. Раз она смогла оставить силу у себя, а сама она была людобожкой. Стоп, Гор. Ты хочешь сказать, что кукольная богиня была из людобогов? Ну конечно. Кукла была в виде девочки. Превратилась тоже в девочку. Миленькая такая девчушка, как сейчас помню, на Лулу чем-то похожа. Гор, одну минуту. У меня перезагрузилась справочная система, торможу разошедшегося дракона. Что пишет? Спрашивает Лула. Так, читаю. Поздравляем, вы получили новую фракционную способность, биоинженерия. Это все? Очарованно уточнила Лула. Нет, тут еще кое-что. Инвентарь частично разблокирован. К вам вернулись функции доспеха. Как-то не очень понятно. У меня раньше был магический доспех. Поясняю, когда я попал в мир богов, Доспех пропал, а теперь вернулся? Боюсь, что нет, только какие-то его функции. Но и это уже неплохо. Это здорово, Марк. Что теперь делать будем? Вернемся на стоянку. Там все разгромлено. Надо как-то ремонтировать. Да, ты прав. Вернемся на стоянку, оптимистично согласилась Лула. Подожди, Лула, ты уверена, что хочешь и дальше жить на стоянке? Ситуация разрешилась. Твоя миссия выполнена. Ты можешь вернуться на работу, снова заселиться в свою квартиру. Знаешь что, Марк, скотина ты бесчувственная. Обиженная Лула развернулась и торопливо пошла на выход из цеха. Парень, ты не собираешься ее догонять? Не собираюсь, Гор. Так лучше для нее же, мудро. С тобой у девочки будут одни неприятности. Вот и я о том же. С работы меня выгнали. Поставщик отказался со мной работать. Ни кола, ни двора, только кредит висит. Я залез в кабину, и Гор тоже двинул на выход. Уже в кабине справка неожиданно выдала еще одну новость. В вашем грузовом транспортном средстве, Дракон Гор, год выпуска неизвестен, разблокировался пространственный карман объемом 2 кубических метра. Гор, а ты чего молчишь? Что у тебя разблокировалось пространство? Какое пространство? Ах ты ж точно. Парень, еще как разблокировалось. И, кстати, оно не пустое. А как, и что там у тебя? Ты не поверишь, парень. Там 2 куба вельвета. Когда мы вернулись на стоянку, оказалось, что ничего еще не закончилось. Работяг окончательно выдавили с территории. Копы по-прежнему держат оцепление, а по парковке разгуливают големы, пытаясь ломать то, что еще не доломано. Подлетающего гора узнали. Пока я садился на обочине перед стоянкой, сбежалась не одна сотня богов-работяг. Марк, с тобой все в порядке? Все отлично, ребята. Когда мы увидели, что твоего гора буксируют, тоже побежали к своим драконам. Они стали рассказывать наперебой, а там как назло зарубились технобоги со зверобогами. Ну мы думали, все равно тебя догоним. Так, представляешь, копы, уроды перекрыли все вылеты. Пока облетали, тебя след простыл вон у них главный с лошадиной мордой. Знакомая морда. Он же тогда обыск устраивал и меня допрашивал. Ясное дело, он шкура продажная, на приборга работает. Марк, мы бы уже вынесли этих болванов со стоянки, если бы не копы. Но мы так решили, если до вечера оцепление не снимут, пойдем штурмом. С других стоянок парни тоже обещали помощь. Мы им устроим веселье. Попробуем обойтись без стычек с полицией. Откровенный криминал нам тоже не нужен. А что ты сделаешь, Марк? Ко мне подошел бар, другого выхода нет. Они идут на обострение, мы тоже пойдем на обострение. 5 минут, бар, обострение не потребуется. Я уверен, подождите здесь. Направляюсь к полицейскому оцеплению и подхожу к копу лошадиное лицо. Тот погружен в себя, судя по движению зрачков, наяривает в сетевом чате. Что, не выходит приборг на связь? Спрашиваю доверительным тоном. Не выходит. Пропал куда? На автомате начал отвечать лошадиное лицо, но осекся. Гражданский, отступите от линии оцепления на 20 метров. Что лыбишься? В каталажку захотел? Захотел тебе помочь, отвечаю спокойно, избавить тебя от проблем. От каких проблем? От тех, что у тебя будут за измаранную честь мундира. Потому что ты приборгу за взятку продался. Ты охренел? А ты меня не узнал? Это ведь меня приборг отбуксировал. Это ведь у меня ты нашел розовую туфельку и слил информацию приборгу с цитилой. Не докажешь, тут же ощетинился лошадиное лицо. Я и не собираюсь. Я это говорю тебе, чтоб ты обстановку в целом уяснил. Приборг на связь не выйдет уже никогда. Он провалился в ад, а цитилу лично технос повязал за измену. Сечешь, коп? Чем это чревато? Хочешь дальше с цитилой подставляться? Ее ждет судьба незавидная. Уверен, что тебе с ней по пути. Откуда знаешь? По привычке грубо спросил коп, но прежнюю уверенность он явно подрастерял. Я там был. Ты не понял до сих пор? Коп постоял еще с минуту, раздумывая и сопоставляя факты. Я 100% уверен, что он меня узнал. Меня вчера весь день по новостям показывали, и про туфельку он прекрасно помнит. Единственное, что его удерживает здесь, это жадность. Видимо, приборг пообещал ему щедро заплатить. Но я уверен в этом парне, я эту породу знаю. Трусоватая осторожность взяточника всегда превышает его жадность. Взяточник, как сапер, ошибается только один раз. «Снимаем оцепление», — проорал лошадиное лицо, «все, уходим». «Ну что?» Он принял верное решение. Я вернулся к толпе работяг. Копы сейчас свалит. По драконам, ребята, надерем болванам деревянные жопы. Копы еще не ушли, а мы уже обрушились на големов. Каждый выбирал метод по вкусу. Кто-то предпочитал бить драконом, а кому-то хотелось лично засунуть гвоздодер в суставное сочленение. Деревянных болванов запинали толпой. Я тоже в стороне не остался. Мне хотелось проверить, какие функции моего доспеха раскрылись. И потому, как я спокойно выдержал удар арматурой, главная защитная функция активирована. Отлично, начало положено. Со временем раскроем и остальные магические способности. Останки големов стащили к пункту приема отработки и покидали в сливную воронку. Пусть черти порадуются партии дров. Им же надо чем-то топить котлы. Потом взялись за уборку территории. Навалились всем миром. У нас тут есть все специальности. И никто не зажимался. Каждый что-то добавлял от себя. Кто прибор, кто вентиль, кто кусок монопровода. Я не ожидал таких темпов восстановления. Но все-таки это мир богов. Полноценный бог за неделю может целый мир сотворить, а мы, хоть и не полноценные, но нас много. С единственной стоянкой управились к 11 вечера, стало не хуже прежнего, и заправку восстановили, и бар. Ближе к полуночи все собрались в барном зале, столиков на всех не хватает, но это никого не смущает. Расходиться на ночлег боги не торопятся, бар объявил, что по такому случаю сегодня опять будут его фирменные коктейли. Народ горячо поддержал, а я отказался. Простого стаканчика самым мне вполне достаточно. Марк, прозорливый бар, поманил меня пальцем. А где Лула? Она в порядке? В порядке. Я отправил ее домой. Это, конечно, не мое дело, Марк, но ее место с нами. Я пожал плечами и спорить не стал. Если ее место с нами, вернется. Сам я в этом не уверен. Бар не стал больше донимать вопросами. Он, в отличие от меня, поднял стакан с коктейлем с удовольствием. Друзья, прокричал он, выпьем за скромнягу Марка, он опять нас выручил, он прогнал копов, за Марка, а вы что это, раздался голос с порога, без меня бухайте, Атимита вернулась, обрадовались работяги, бар выставил перед верховный стаканчик, твое знаменитое пойло, бар, Атимита приняла посуду с улыбкой, оно самое, есть вещи, которые не меняются, усмехнулась Атимита, и меняться не должны, рада видеть вас всех, ребята, а мы пьем за Марка, влез один уже захмелевший божок, он сегодня прогнал копов, и все, удивилась Атимита, вы пьете только за эту заслугу Марка, ну мы и за другие заслуги выпьем, Марка мы очень уважаем, ребята, вы, кажется, еще ничего не знаете, Атимита бросила на меня лукавый взгляд, Марк, ты никому ничего не сказал, ну, личное оповещение я получил, отвечаю сдержанно, но это личная справка, она о других ничего не говорит, зато я могу говорить за других, радостно объявила Атимита, друзья, мы все, понимаете, все получили новую фракционную способность, такая способность теперь есть только у нас, у людобогов, что за способность, заволновались работяги, Марк, объяви ты, потребовала Атимита, по большому счету это твоя заслуга, скажи, Марк, не томи, забираюсь на стульчик, как мальчонка, который должен прочитать стишок Деду Морозу. Если я не ошибаюсь, наша фракционная способность – биоинженерия. А что она дает? Пока не знаю. Завтра будем разбираться. Марк обязательно разберется. Атимита подбодрила малость разочарованных работяг. У него есть редкий дар – личная справочная система. Тогда пьем за Марка. Выкрикнул бар. За Марка. Взревела толпа. Мне таки сунули стаканчик с коктейлем. Пришлось выпить, а потом пришлось еще раз выпить. Меня опять затянуло в пучину веселья. Я вдруг обнаружил, что пью с Атимитой на брудершафт. А потом осознание вернулось, когда я танцевал с Атимитой медленный танец. А наутро проснулся в кабине с ощущением очередной потери памяти. А, проспался Алкашина, беззлобно проворчал Гор, когда я открыл глаза. Гор, только не говори, что я обидел еще и Атимиту. Не знаю. В этот раз ты в кабину никого не затаскивал. Ну хоть в этот раз обошлось без глупостей. Без глупостей не обошлось, съязвил старикан. Да блин, что опять? Шучу я, шучу. Дракон едко хохотнул. Даже отработки мне не налил. Жмотина, привыкай. Мы теперь без работы, без поставщика, без средств к существованию. Будем учиться питаться святым духом. Да ладно, парень, ты сгущаешь. Точно обошлось без глупостей. Я запереживал, увидев, что Атимита движется явно к моей кабине, держа в руках бутылку и пару стаканов. Теперь уже не уверен, засомневался старпер, ты попал, парень. Придется бросить старую жену и жениться на другой. Типун тебе на, я прикусил язык. Марк, можно к тебе? Атимита заглянула в кабину. Конечно. Проходи, Атимита. захватила бодрящий коктейль, она разлила бутылку по стаканам. «Не переживай, это не пойло бара, только взбодрит и все. Твое здоровье, Атимита. По твоему тосту можно сделать предположение, что ты не родилась богиней. Богам нет смысла пить за здоровье». «Верное предположение», — Атимита кивнула. «Об этом поболтаем в другой раз, Марк. Сейчас я зашла по поводу Вельвета». «Вельвета, Вельвета, Марк, ты не помнишь, сказал вчера, что у тебя есть два куба?» «А да, сказал, в смысле, есть. Я нашла покупателя. 8 миллионов тебя устроит?» «Думаю, да, только». «Что только? Система вычтет с меня 80%, с чего бы? Это же продажа личного имущества». «А, эфуф, тогда, конечно, согласен. Вот и договорились. Я тебе черкну ближе к обеду, когда все окончательно утрясу». Атимита вышла, оставив недопитую бутылку. «Ну вот, парень, а ты говоришь, святым духом я нюхну». Глава 21. Гор занялся дегустацией остатков бодрящего коктейля, что оставил Атимита, а я, усевшись в водительское кресло, сел думать. Надо как-то разбираться, что за новая фракционная способность биоинженерия. Глядишь, найдется выход из финансового тупика. Иметь 8 лямов на счету – это здорово, конечно, но боги живут вечно, пенсию по старости им не начисляют. На вечность никаких лямов не напасешься. Справка меня сходу жестко обломала. Нет данных. Я попытался поспорить с бездушным искусственным интеллектом, но тот выдал только отмазку. Боги, а равно существа, населяющие мир богов, являются существами совершенными, полноценными и самодостаточными. Изменять или дополнять что-то в их энергетической структуре до сих пор считалось невозможным. Я бы поспорил с системой насчет собственного совершенства и самодостаточности, но вступать в полемику та не желает. Слабенько как-то для божественной системы. В моем изначальном мире искусственный интеллект, если не знал ответа на поставленный вопрос, то хотя бы пытался более-менее убедительно соврать. Ладно, придется думать своей головой. Кое-какие идеи в нее все же забредают. Вот скажем, я точно не хочу идти по стопам Цитила и пытаться привить живой разум големам. Совершенно ни к чему создавать конкуренцию рабочему классу. Деревянные штрих-брехеры нам тут даром не нужны. А вот тема с порталами, помнится, казалась мне перспективной. Гор, а помнишь, ты говорил, что добавить тебе дополнительное пространство невозможно? Так на самом деле невозможно, парень. А эти два куба не новые, они были недоступны. Не разобравшись, начал оправдываться Гор. Да понятно, понятно, а вообще как подшивают пространственные карманы, а я портной что ли, огрызнулся дракон. Понятно, что пытать старикана бессмысленно. Я выпрыгнул из кабины с намерением поговорить с кем-то из монтажников. На удачу мне попался Бэк. Бэк, дружище, а ты чего это не на работе сегодня? Марк, я решил сегодня взять выходной, впервые за полтора года. В честь чего такой шик, ты не поверишь, Марк. Помнишь, я рассказывал, как попал под выброс хаоса? Что-то припоминаю. Так вот, вчера дернули меня большие шишки из Техноса. Чуть ли не их главный инженер. Не может быть. Точно тебе говорю, Марк. Расспросили про тот случай досконально. Так, и вот, назначили мне пособие без срока давности. Круть. Кстати, Бэк, твоя пилюля меня здорово выручила. Спасибо огромное. Ну что ты, Марк, мы же свои. Бэк, а ты что собираешься делать в свой выходной? Если честно, Марк, сам не знаю. Думал, буду наслаждаться отдыхом, а наслаждаться не выходит. Слоняюсь по стоянке, не знаю, чем себя занять. Поможешь мне обмозговать одно дело? Ты еще спрашиваешь, Марк, конечно помогу. Подскажите мне, Бэк, как делают дополнительные пространства в помещениях? Для этого нужна пространственная матрица. Технически ничего особо сложного, но стоит эта матрица. Бэк покривился. Сколько стоит? 8000 за штуку. Это если тебе повезет купить непосредственно в группе Техноса. На рынке иногда случается дефицит. Перекупщики задирают цену до десятки. Да, цена кусачая, извини, Бэк, 5 секунд, надо ответить в чате. Нет проблем, я не спешу. Атимита, как и обещала, отписалась. Марк, прилетят ребята от Техноса, скачают Вельвет. Оплата по факту. Подтверждаю сделку, набиваю ответ. Сделку подтверждай. Если есть возможность, я бы взял часть суммы натурой. Нужна пара пространственных матриц. Марк, они стоят дорого. 8000 за штуку. И партия не меньше 10 штук. Брать, не брать, в конце концов пристрою я эти матрицы. Тем более, если возьму по оптовой цене. Пишу короткое. Согласен. Через 20 минут прилетел породистый грузовой дракон с эмблемой Техноса, вызвав на стоянке небольшой переполох. Нам с Быком пришлось успокаивать работяг, мол, все под контролем, это к нам. Это не очередная попытка рейдерского захвата. Поскольку рабочий день в разгаре, возле гора нашлось свободное место. Представители Техноса убедились, что у меня на самом деле два куба редчайшей фиолетовой маны, перекачали ее к себе и передали мне 10 фирменных коробочек. Финальным аккордом пришло оповещение о поступлении на счет 7 миллионов 920 тысяч кворков. Можно жить. 9 коробок убрал в кабину, а одну вынес, чтобы Бэк меня проинструктировал. Как с ней обращаться, Бэк? Ничего сложного. Он открыл коробку и вытащил что-то вроде лампочки. Только обычная лампочка дает свет, а это дает тьму. Разливает вокруг себя мрак ночи. Держать вот здесь, Марк, за цоколь. Вот здесь моноподвод. Вот здесь отвод отработки. И вправду ничего особо сложного. Сколько кубов пространства даст одна такая лампочка? Это стандартный 10-кубовик, ответил Бэк. Если хочешь устроить большой цех, их понадобится десятки. Они и ставятся обычно рядами. Угу, гирлянды фактически. Бережно взял из руки Быка пространственную матрицу и перешел на тонкое видение. И как вставить такую лампу в человека, в смысле в Бога? На этот раз внутренняя справка помогла. Поскольку мой инвентарь частично разблокировался, у меня появилось что-то вроде ячейки или гнезда. Я просто поместил туда матрицу. Обнаружено новое устройство. Желаете установить? Как все просто в городе богов. Нажимаю на «Да». В конце концов, почему бы и нет? С самого первого дня мучился отсутствием инвентаря, уж за 8000 кворков оно того стоит. Поздравляем, вы установили дополнительный пространственный носитель объемом 2 кубометра. Бэк, внимательно следивший за моими манипуляциями, восхищенно присвистнул. Марк, я не могу поверить глазам своим. Ты поставил себе пространственную матрицу. Получается, так, сколько кубов вышло? Всего 2. Всего. Это же здорово, Марк. Здорово, но меня печалит другое. У меня частично разблокировался инвентарь и появился специальный слот. Скажем, тебе, Бэк, такую штуку не поставишь. Да и ладно, у драконов тоже есть такой слот. Думаешь, владельцы драконов будут готовы платить такие деньги всего за пару кубов дополнительного пространства? Будут, Марк, еще как. Особенно те, кто на дальняк ходит. Там каждый куб на вес мифрила, а таксистам вообще 2 куба, мана небесная. У них в вивернах места мало. Тут, считай, целого пассажира можно разместить. А ведь точно, Бэк. Про таксистов я не подумал. Ну что, тогда продолжаем опыты. Следующую лампочку ставим на гора. Марк, можно мне? Конечно можно, я вынес из кабины еще одну коробку с матрицей. Бэк махом сориентировался, как ставить, и подключил новое оборудование к гору. Только система почему-то установку не зачла. Полезли разбираться, вернее я обратился к внутренней справке. Для синхронизации с крупной энергетической структурой дракона требуется дополнительная энергия. Бэк, надо ману подавать в систему. Причем много. А, понимаю, Бэк покивал, это нужно, чтобы прочертить в структуре гора новые мановоды. Старичка перегнали к заправке. Бэк по-свойски вставил ему между клыков пистолет. Пошла закачка. Заполнили почти полный бак, но результата это не дало. Реакция не идет. Мне снова пришлось обращаться к справке. Требуется более активная энергия, используйте ману другого сорта. Бэк, арбузная мана не катит. Надо что-то позабористей. У бара есть желтая, я сбегаю. Бэк сходил за баром. Тот, недолго думая, оставил дела и примчался принимать участие в эксперименте. «Имей в виду, Марк», — предупредил он, — «желтая дорогая, по штуке за куб, ничего, мне для старика ничего не жалко». «Да, Гор», — в предвкушении желтой маны старый алкаш облизнулся, «желтая у него котируется на уровне 5-звездочного коньяка, это с арбузика его не цепляет, а желтая накрывает, будь здоров». «Я на всякий случай проверил значки доступа дракона к пространству, а то я его знаю, половина сама впитается». Бар закачал в дракона целый куб. Процесс с адаптацией пошел, но этого количества явно мало. Пришлось еще целый куб заливать, пока не пришло оповещение. Поздравляем, грузовому транспортному средству, Дракон Гор, добавлено 2 кубометра дополнительного рабочего пространства. Есть, получилось. Обрадовался Бэк. Так, чтобы два раза не бегать, Бэк, а еще одну матрицу мы сможем Гору поставить? Нет, Марк, что ты, слот уникальный, второго нет, ну ничего. И то отличный результат, однако растет мой старикан, 6 кубов плюсом за последние сутки, это включая то, что добавлю ему от себя. Он, кстати, после вчерашнего, может, мне кажется, конечно, выглядит не таким дряблым. Ну а что, таскал постоянно очень активную субстанцию. А если она на него как-то негативно влияла, может, у него и характер теперь улучшится, мечтать не вредно. К нам с Быком начали подходить заинтересованные людобоги. Бэк с большим удовольствием рассказал о результате опытов. Сообщество прямо-таки вскипело от новости. Еще вчера никто толком не видел практического смысла в этой пресловутой биоинженерии, а теперь вот наглядный результат. Ребята, надо решить, какую цену будем назначать за услугу. Один бог уже начал переводить тему в финансовую плоскость. Я считаю по десятке за куб. 2 куба в рыло втыкаем, итого 20. Ну это ты хватил, возразил ему более осторожный коллега по биоинженерному цеху. Не мы одни теперь такое можем. Все стоянки начнут этим заниматься. 5 минут работы и десятка добавленной стоимости – это перебор. Нам перебьют цену конкуренты. Ничего не перебор. Ты учитывай, что 60% с нас снимет работодатель. Из десятки только 4000 останется. Так, ребята, осаживаю спорщиков. Я так считаю. 20 за установку действительно перебор. Но и за дешево работать не надо. Количество драконов и виверн в городе ограничено. Сперва будет ажиотаж, а потом придется бороться с другими стоянками за каждого клиента. Решай, Марк, бар выдал мне мандат на решающее слово, ты первопроходец. Какую цену назначишь, та и будет. Тогда устанавливаем ценник в 15 кусков. 8 стоит матрица, 2 стоит желтая мана. Из оставшейся пятерки 3000 заберет козья морда. Но оставшиеся 2 куска как с куста, это вполне внушительная цифра. На этом порешили. Бэк тут же начал объяснять всем желающим технологический принцип. Парни начали подходить ко мне с заявками. У того знакомый таксист, у другого знакомый дальнобойщик, с которым уже переговорили и получили согласие. Да, походу, надо было всю сумму за вельвет брать не деньгами, а матрицами пространства. За 15 минут мне уже поступило под 30 заявок, а в запасе осталось всего 8 матриц. Вздохнув, сделал перевод, закрыв кредит за гора. Все, за старика банку больше не должен, а на остальную сумму надо покупать матрицы. Выгребу у техноса все запасы и буду диктовать рынку условия. Но рассудив, сам себя тормознул. Куда я вообще лезу с 8 миллионами? Даже для предпринимателей средней руки это деньги небольшие, а для крупных игроков и вовсе мелочевка. Нет, рановато пока строить из себя финансового воротилу. Лям 600 потрачу, а складывать все яйца в одну корзину ни к чему. Остальной капитал пусть пока останется в деньгах. Написал на личный контакт Атимите, что хочу сделать еще один заказ. Надеюсь, поможет. Техноман со мной работать отказался под давлением. Надеюсь, хоть у техноса проблем не возникнет. Серых схем проворачивать с ним не получится, но мне нужен надежный поставщик. Надежнее техноса представить кого-то очень трудно. Марк, нам понадобятся большие запасы желтой маны, озаботился бар. Если мы развернем здесь производство, под нее надо ставить отдельную заправку. Ох, навалилось проблем, но это неплохо. Это тот род проблем, которыми выстлана дорога к деньгам. Чем труднее эта дорога, тем меньше толкотни в конечной точке пути. Иными словами, трудные дороги приводят к собственной нише на рынке. Я понял, бар, будем думать. Нам, похоже, придется создавать целую инфраструктуру. А эта проблема комплексная. Переключился на сетевой чат, получив оповещение. Надеялся, что уже пришел ответ от Атимиты, но это оказался Верзевульф. Что еще хочет от меня Козломордый? Козломордый хочет видеть меня в своем офисе. Честно сказать, очень хочется его послать в 3 этажа, но придется эту хотелку отложить. Других потенциальных работодателей у меня нет, а разница в доходах двойная. Придется съездить. Оставшиеся 8 матриц передал Быку. В этом парне я уверен, проведет инструктаж, поможет с установкой, а главное, деньги получит на свой счет. Схема наша работает, заберу свою долю натурпродуктом. Мне самому оказывать услуги пока вообще не выгодно. С меня сдерут все 80% прибыли. Верзевульф принял меня в своем офисе прямо как отец родной, к которому после долгой разлуки вернулся непутевый сын. Рад вам сообщить, Марк, Козлина церемонно поднялся из-за стола, все недоразумения устранены, вы восстановлены на службе. Ага, я так понимаю, вы уже в курсе, что случилось с Приборгом. Да, тяжелая утрата для нашего общества, неискренне расстроился Верзевульф, но что поделать, надо жить дальше. Отныне, Марк, у вас полностью свободный график. Занимайтесь любыми проектами. Ага, я так понимаю, про биоинженерию вы тоже уже в курсе. В ответ Козлина тепло улыбнулся. Ступайте, Марк, не буду отвлекать вас от дел. Ну что ж, ожидаемая реакция работодателя. Глупо увольнять курицу, несущую золотые яйца. В коридоре на обратном пути опять попалась суккуба-психиатричка. Никак не могу привыкнуть к этому эффекту, когда яйца вдруг начинают звенеть от напряжения. Маркировщик Марк, промурлыкала суккуба, я вижу, вы как-то напряжены. Это скоро пройдет, доктор. Вам нужна релакс-терапия. И даже не спорьте, она погрозила на маникюренным пальчиком, такие вещи нельзя запускать. Пойдемте, дам вам таблеточку. Со вздохом проследовал за докторшей. Так-то она права, симптомы у меня нехорошие. Чувствую маниакальное стремление схватить ее за жопу. Еще бы она этой жопой не крутила так призывно. Заведя меня в свой кабинет, суккуба предусмотрительно закрыла дверь, а затем прошла к стеклянной полочке с пилюлями. Сперва взяла маленькую пилюлю и окинула меня оценивающим взглядом. 20-минутного блокатора может не хватить, решила она и взяла пилюлю покрупнее. Подошла ко мне вплотную и поднесла таблетку к моему рту. «Примите вот эту, Марк». Пришлось брать таблетку губами из ее пальчиков. Как только я проглотил блокатор, она сама впилась губами в мои губы. В общем, она была права. 20-минутного блокатора не хватило бы. Отомстил докторше за мои предыдущие мучения во всех позах. И как только стол выдержал, эфуф, удовлетворенная психиатричка откинула со лба взмокшую челку и оправила коротенький белый халатик. «Вот теперь я за вас спокойно, Марк, но процедуру придется время от времени повторять. Загляните ко мне на прием на следующей неделе. Спасибо за заботу, доктор». В самом деле стало намного легче. Выйдя из ее кабинета, увидел, что в личке уже висит сообщение от техномана. «Тоже хочет меня видеть. Кажется, все возвращаются на круги своя. Марк, техноман заранее взял извиняющийся тон». «Вы знаете, я бы ни за что не отказался с вами работать по своей воле. К счастью, обстановка нормализовалась. Я снова могу вам поставлять приборы. Я понимаю, рад, что все разрешилось. Вот и отлично. До меня дошел слух, что вы сами начали работать с матрицами». Техноман перешел к делу. «Пока с одним видом, с матрицей пространства. Марк, я смогу их поставлять по цене завода-изготовителя. 8000 за штуку. Дешевле никак. Дешевле я и не рассчитывал. Буду иметь в виду. Завтра заеду к вам с новой заявкой. Буду ждать». Вернулся на стоянку в отличном настроении. Еще не успел приземлиться, а ко мне уже торопится бар. «Бар, что случилось?» Выпрыгиваю из кабины. «Опять пришла делегация от зверобогов, которым мы выставляли требования. То есть они готовы нам что-то предложить?» «Готовы, Марк, но мне их предложение не нравится». Глава 22. Вместе с баром зашли в зал, где за столиком уже поджидает знакомая компания. Представители владельцев моноподов и городадминистрации. Вежливо поздоровавшись, подсаживаюсь. «Мы рассмотрели ваши требования», — важно сказал пиджак. «Спешу вас заверить, цифровые системы учета очередей уже заказаны и будут установлены в ближайшие дни». После этих слов пиджак выдержал мхатовскую паузу. «Не понимаю, чего он от меня ждет. Если думает, что я сейчас от этой новости забьюсь от радости в экстазе, то это он напрасно так думает. Это все, что вы хотели сообщить?» Спрашиваю сдержанно. «Не все», — пиджак поморщился, — «видимо, все же надеялся, что я выражу хоть какое-то одобрение его стараниям. Тогда давайте сразу к главному». «Главным вы считаете вопрос собственности на стоянке?» — неприязненно уточнил пиджак. «Именно. Владелец стоянок провалился в Нижний мир, откуда, насколько мне известно, не возвращаются. Для вас это отличный повод закрыть проблему». «Не совсем так», — чиновник из администрации, беря слово, предупредительно кашлянул. «Собственность Приборга перешла в собственность муниципалитета. Собственник сменился, проблема осталась». «Ну не томите, вы же нашли решение. Либо мы можем провести повторные торги, не отнимайте время, либо можем взять стоянки на баланс администрации. Во втором случае вы совершенно точно останетесь на стоянках. В чем подвох?» «Послушайте», — оскорбился чиновник, — «я предлагаю решение проблемы и не понимаю такого грубого к себе. В чем подвох?» «Повторяю жестко. Они хотят заставить нас платить за парковочные места». Марк, не выдержал бар и выложил правду матку. «Вы охренели, ребята? А в чем собственно проблема?» Чиновник выпучил глаза, вы теперь вполне в состоянии платить наравне со всеми остальными горожанами. Какие вы быстрые, усмехаюсь, уже прочухали про биоинженерию, уже и доходы наши примерно прикинули. Да, как же лапку-то не наложить, это у вас на уровне инстинкта. Плата будет скромная, воскликнул администратор, выкладывая на стол последний козырь. Лапшу мне на уши вешать не надо. Сперва плата будет скромная, потом она немножко подрастет, а потом еще подрастет. А через полгодика вы вообще забудете об исходных договоренностях и влупите ценник, как дерете за парковку в центре города. Здесь на самом деле центр города искреннее недоумение чиновника выдало, что я попал в точку. Гаденыш думает, что делает нам одолжение. Он, видите ли, не сразу с нас шкуру спустит, а только через полгодика. Нет, ребята, так не пойдет. Крючкотворство не прокатит. Мы согласимся платить стандартный земельный налог, какой платят все другие собственники недвижимости, но не кворком больше. Делегация пыхтела как закипающий чайник, но я остался непреклонен. Рабочий класс меня просто не поймет, если соглашусь на подобные предложения. В итоге представители бизнеса и власти ушли ни с чем. Ну пусть думают дальше. Как только они свалили, подошел довольный Бэк. Марк, мы установили 15 карманов. О, как это вы умудрились. Всего 8 матриц было. Некоторые заказчики подлетают сразу со своей матрицей и со своей желтой маной. Нам остается только установить. Красавцы. Хотя, следовало ожидать, что самые нетерпеливые так и поступят. Продолжай в том же духе, Бэк. Я пока новых матриц не приобрел. Жду ответа от Атимиты. Вообще надо решать, время не терпит. Если Атимита умотала на Олимп, то мое сообщение не скоро получит. А матрицы надо покупать и срочно. Хотел уже писать Техноману, что готов выкупать матрицы у него, но увидел снижающегося пепельного дракона. Верховная сама к нам пожаловала. Обожду пока писать Техноману. Атимита посадила своего красавца не прямо возле бара, как делала обычно, а возле моего гора, что я истолковал однозначно. Сразу пошел к ней. Салют, Марк. Атимита как всегда излучает радушие. Я смотрю, здесь только что побывали зверобоги. Побывали. Предложили условия, от которых я отказался. Возможно, Марк, ты правильно сделал, что отказался. У меня есть идейка. Для разнообразия приглашаю к себе. С удовольствием. Мы зашли в пространство ее дракона. Не так шикарно, как в салоне Капли по капле, но тоже впечатляет. Падай, свойски предложила Атимита, сделаю что-нибудь выпить. Это лишнее. 5 секунд. Она и вправду уложилась в 5, выставила на журнальный столик 2 стаканчика. Благодарю. Марк, расскажи про ритуал, попросила Верховная. Но ты же там была. Я появилась, когда все закончилось. Тебе в нем ничего странным не показалось, если принять во внимание, что на ритуалах мне вообще никогда не приходилось присутствовать, то странным кажется все. А конкретно, ну вот скажем, я ждал произнесения каких-то ритуальных формул, пентаграмм каких-то, и вообще особой атмосферы. Ну это как раз объяснимо, это же мир богов. Здесь вся эта привычная ритуалистика не нужна. Достаточно, как говорится, одной божьей воли. Ну допустим, отпиваю бодрящего коктейля, но как вышло, что каждый ждал от ритуала чего-то своего, а в итоге вышло вообще по-другому. Я думал, ритуал штука предсказуемая, а вот это обратная сторона местной особенности прохождения ритуала. Он проходит четко по заложенному шаблону, независимо от хотелок того, кто этот ритуал устраивает. Атимита хотела расспросить меня о ритуале, а вместо этого расспрашиваю я, но раз она не против, спрошу еще. Пока не очень не понял, говорю с сомнением. Это как однажды пробитое русло. Если снова пустить в него воду, вода пойдет по тому же пути. А, ритуал прошел так, как его запланировала старая богиня. Все верно. Разных результатов от него ждали, потому что были по-разному дезинформированы. Все кроме тебя, Марк. Ну я тоже был дезинформирован. Это потом, когда ритуал закончился, Гор все вспомнил. И что вспомнил Гор? Что старую богиню звали Мигра. Что никаких богов с Олимпа там и близко не было. А куда тогда делась старая богиня? Спросила Атимита. Это лучше спросить у гора. Мы перебрались в кабину к моему старичку, который, разумеется, слышал через меня весь разговор. Старую Мигру скорее всего шибануло откатом, предположил Гор. Она разрядила в дочурку такую мощь, что иначе быть не могло. Вполне возможно, согласилась Атимита. А что касается богов с Олимпа, то это в их стиле. Наговорить всем, что мол это они наказали Мигру, дерзнувшую покуситься на такую силу. Олимпийцы не любят выскочек из низов, понятно, и не чураются пиара. Потому капли по капли впал в заблуждение. Олимпийцы подправили историю. Так и есть, историю подправили, а ритуал прошел как должен был, сказал Атимита. Ритуал враньем не поправишь. Но ведь в первый раз ритуал так и не дошел до завершения. Не дошел, Атимита кивнула, но условное русло было прочерчено. Причем последний штрих прочертила именно кукольная богиня, отказавшись отдавать силу Зверобожьей Матери. Во всем остальном это обычный ритуал передачи силы. Обычный, вполне обычный. Там должен присутствовать тот, кто отдает силу, тот, кто получает силу. Это главные участники, ну и возможно необязательные участники. В данном случае присутствовал дракон и техник, помощник матери. Они тоже впечатались в условный рисунок ритуального русла. Ну окей. Пытаюсь все увязать в одно целое, парфюмер, дурачок, взял на себя роль кукольной богини, напялив туфлю. Выходит, так Атимита улыбнулась, его с самого начала использовали в темную. Угу, а Приборг думал, что в ритуале он станет вместо мамаши Мегры. Думал, причем думал ошибочно. На самом деле он отыграл помощника, видимо того закинуло в ад. Ну а Приборг отправился по тому же маршруту. Алула, какую роль сыграла Лула? Никакую. Парень, встрял Гор, без нее все бы точно так же прошло. Нет, Гор, не согласилась Атимита, изначально ей готовили роль кукольной богини, но парфюмер вызвался ее заменить. В итоге она заняла место Зверобожьей Матери. А почему она тогда выжила? Резонно спросил Гор. А это у тебя надо спрашивать. Не менее резонно парировала Атимита, ты же там был. Был, но я не видел, что стало с матерью, признался Гор, видел только очень мощный взрыв. По всему получается... Мамаша Мегры не свалилась в ад, как ее помощник, и не отправилась в мир смертных, как ее дочка. Точно, Марк, она осталась здесь, в городе богов. И что нам это дает? Пока только еще одну загадку, Атимита пожала плечами, в наших краях неразгаданных загадок, как капель в море. Пока я уяснила для себя главное, это что, что ты, Марк, не был в сговоре ни с одним из участников. А как, извини, история странная. Я должна была разобраться, ни в чем извиняться. Я бы на твоем месте поступил так же. Рада, что все разъяснилось, Атимита поднялась с места. Предлагаю слетать в одно место. В какое место? Хочу кое-что предъявить своим давним, как бы это сказать, партнерам. Марк, составишь компанию? Конечно, составлю. Гор, готовься. Нет, отказалась Атимита. На своем драконе ты будешь долго добираться, уж извини. Гор, на моем быстрее. Время поджимает. Мы пересели на пепельного дракона, который сразу после взлета занял самую верхнюю полосу движения и рванул со скоростью гоночного болида. Уже через 15 минут он садился во дворе помпезного особняка в пределах первого диаметра, фактически перед самой горой. Не бывал еще здесь, Марк, не бывал. Мне пришлось поспевать за стремительной Атимитой. Войдя в особняк, поднялись на второй этаж по широченной парадной лестнице. Верховная коротко стукнулась в золоченую дверь и вошла, не дожидаясь ответа. В большом богато украшенном зале в самом его центре расположились двое. Капли по капли Технос. Я, честно сказать, не думал, что когда-нибудь их снова увижу. Во всяком случае не ожидал увидеть так скоро. Ты опаздываешь, Атимита. Технос немедленно высказал недовольство, могла бы прийти вовремя, раз уж сама назначила совет верховных. Еще без двух минут, Технос, возразила Атимита, не будь таким буквоедом. В этом весь Технос, изрек капли по капли, его не исправишь. Давайте перейдем к делу, раздраженно предложил Технос, у меня мало времени. Не будь таким жадным, Технос усмехнулся капли по капли, у тебя не просто много времени, у тебя его вечность. Но ты зажимаешь его даже в мелочах. Давайте не будем ссориться, верховные, миролюбиво предложила Атимита, раньше начнем, раньше закончим. И то верно, излагай. По какому поводу сбор, надеялась, вы сами догадаетесь. Хотя бы потому, что я пришла с Марком. Вам пришло время выполнить взятые на себя обязательства. Когда это мы тебе задолжали, Атимита? Сухо спросил Технос. С удовольствием напомню, в ее руке волшебным образом появился свиток пергамента. На суде, который я проиграла, было вынесено решение. Зачитываю. Отказать фракции людобогов в регистрации собственного коммерческого предприятия по причине отсутствия у данной фракции каких-либо фракционных способностей. Это когда такое было? Вяло поинтересовался капли по капли. Совсем недавно, всего-то 50 лет назад. Да было, подтвердил Технос. «Но что ты хочешь от нас? Теперь у людобогов есть фракционная способность, биоинженерия. Вы должны признать за нами право открывать свои фирмы. Ничего мы не должны. Тебе придется снова действовать через суд, Атимита, который я проиграю. Нет, время судов окончено. Я требую по праву Верховной Богини, иначе мы устроим бессрочную забастовку». Набравшись смелости, вставляю свои 5 копеек, с требованием пересмотреть судебную систему. «А я пожалуюсь на Олимп», — решительно добавила Атимита, — «на самый верх. Ты забыла, чем тебе аукнулась, когда жаловалась в прошлый раз? Не забыла, но вы мне, мальчики, выбора не оставили. Вам тоже по шапке прилетит, можете не сомневаться». Капли-покапли вздернул бровь и постучал пальцами по подлокотнику. «Что будем делать?» — спросил он у Техноса негромко. «А что тут поделаешь, когда Верховная решила зайти с козыря? У нее дури хватит, припрется наверх, ее скорее всего не примут. Может, хватит говорить обо мне в третьем лице, будто меня здесь нет? Если вы отказываете, то я пошла, лететь далеко». «Ну почему сразу отказываем?» Капли-покапли дал задний ход. «Похоже, угроза Атимиты куда-то там пожаловаться, все же не пустой звук, и ему совсем не хочется привлекать к себе внимание с самого верха. Мы отменим судебное решение, да, Технос? А что ты меня об этом спрашиваешь?» Усмехнулся Технос. «Это ты дерешь процент со всех людобогов. На моих предприятиях их не было и нет. Вот ты как заговорил, сразу не при делах». «Да, я не при делах, слово за тобой». «Ну хорошо», — Капли-покапли тряхнул гривастой головой, поднялся с места и прошелся по залу, засунув руки в карманы. «Ну хорошо, в том судебном решении была указана еще одна причина отказа, о которой ты, Атимита, умолчала. Напомни мне, Капли-покапли. Отсутствие собственности. Для открытия предприятия в уставной капитал должна быть вписана собственность». Атимита сжала губы в нитку. Видимо, про этот пункт она забыла или надеялась, что Капиль про него не вспомнит. «Да не вопрос. Прихожу на выручку своей Верховной, мы закроем долг за бар и переведем его в собственность. И где вы деньги возьмете?» Усмехнулся Зверобог. «Там под 4 миллиона долга, даже 4,5, отвечаю, но деньги у нас есть». «Есть у них деньги», — признался Технос. «Я сегодня проплатил им за 2 куба вельвета». «Вот как? Ладно», — Зверобог уселся обратно в кресло, закинув ногу за ногу. «Будет вам свое предприятие, но не коммерческое. Вы сможете зарегистрировать общественное движение с правом проведения торговых операций через личные счета участников. Если такой вариант не нравится, отправляйся на самый верх, Атимита. Посмотрим, кого жестче придавит». «Я согласна, пошли, Марк». Уже через 3 минуты мы летели на ее драконе обратно. «Честно сказать, не понял. Мы получили желаемое, частично. У людобогов будет свое предприятие. И что оно даст? Меньший налог. Вместо 60% будем отчислять только 40%. Так это здорово. Это ж какое подспорье для нашей фракции. Все так, но я рассчитывала на коммерческое предприятие. А там какой налог? Такой же 40%. И в чем разница? Разница в том, что оно бы позволило аккумулировать прибыль. Это как? Как делают зверобоги. 60% забирают с работника, 40% перечисляют в казну, оставшиеся 20% – их прибыль. Аккумулируя прибыль в одних руках, можно финансировать дорогостоящие проекты. Вот оно что. Ну мы не зверобоги, мы что-нибудь придумаем, заверяю Верховную. Черт, Марк, забыла переговорить с Техносом насчет матриц пространства. Это ни к чему, будет выглядеть как просьба. А у этих парней, я так понимаю, лучше лишний раз не оказываться в долгу, верно понимаешь? Тогда не будем пока дергать Техноса. У меня есть поставщик не такой надежный, как выяснилось, зато заинтересованный в поставках. Глава 23. Вернувшись на стоянку вместе с Атимитой, сразу зашли в бар. «Бар, у нас к тебе срочное дело. Верховная, как всегда, не тратит время на вежливую болтовню ни о чем». «Ао». Бар опешил от неожиданности. «Так я всегда, ты же знаешь, что нужно. Нужно скататься до Горреестра и зарегистрировать твой бар. Так ведь на нем. Все учтено. Поехали». Бар хмыкнул неопределенно и пошел на выход, на ходу снимая фирменный фартук. «Бар не будешь закрывать, тут все свои, не украдут». В Горреестре нас принял Зверобог с мышиными усиками. «Чем могу?» — противно пискнул мышиные усики. «Перевод бара в собственность». Атимита сходу сунула канцелярскому служителю нужные бумаги. «Так, мышиные усики, ознакомился в бумагах, на баре висит долг. Счет выкатывай вот на него». Атимита указала на меня пальцем. На то, чтобы выкатить счет у мышиных усиков ушли считанные секунды, а вот с каждой следующей операцией его действия становились все более неспешными. Один раз он даже порывался свалить якобы на обед, и только личное присутствие верховной богини удержало его на месте. «На кого будем регистрировать бар?» – спросил служащий вялым голосом. «На Марка», – твердо сказал бар. «Правда, Марк, это будет по справедливости». Атимита кивнула, соглашаясь с его решением. «Я пожал плечами, не претендовал на гордое звание единоличного владельца, бар тоже имеет право на долю как минимум, но отказываться точно не собираюсь. В конце концов деньги мои». «Понял вас», мышиные усики важно покивал, прибирая пакет документов в дальний ящик стола. «Когда подойдет очередь на постановку в горреестре, мы вас оповестим». «А когда подойдет очередь?» «Спрашиваю пока вежливо». Мышиные усики промолчал, глядя в пустоту. «Меня с позапрошлой жизни поражало это молчаливое хамство, когда чиновник резко делается глухим и непонимающим, чего от него хотят. Очередь когда подойдет?» Повышаю голос. «У меня обед», — выдал служащий, давая понять, что разговор окончен. «Сколько?» — задаю практический вопрос. «Месяца через 2-3», — ответил усики не на тот вопрос. «Марк, пообщайся со служащим, мы с баром в коридорчике подождем». Атимита приняла верное решение, со взяточником надо говорить без лишних ушей. «250», — также в пустоту буркнул мышиные усики, когда они вышли. «Да не вопрос делов-то, 1000», — добавил он совсем тихо. Я с трудом удержался, чтобы не свернуть ему шею, но я с пониманием. Он сейчас цепко держит меня в своих мышиных лапках не хуже волчьего капкана. Согласен, 100 сейчас и 150 через час, когда все будет готово, сразу задаю временный интервал. За час не успею, в голосе служащего сквозануло сожаление, ну хоть какая-то живая эмоция, постараюсь за 2. Хорошо, он черкнул на клочке бумажки номер с читой и показал мне, не выпуская из-под лапки. Момент. В строке назначения платежа укажите безвозмездное пожертвование. Деваться некуда. Перевел 100 косарей и сделал нужную приписку. Мышиные усики, получив платеж, мгновенно оживился. Можете пока оплатить гарпошлину. Немедленно начну оформление. Гарпошлина составила еще 70 тысяч. Однако, слушайте, чтоб 2 раза не ходить, я еще буду открывать общественную организацию. Сразу и на нее готовьте документы. Мышиные усики поднял на меня взгляд, и я не смог прочитать по его взгляду, что он сейчас думает.